Затонувшее судно на дне небольшой лагуны казалось совершенно неповрежденным, уцелела даже мачта. По мере того, как во время отлива отступало море, все лучше и лучше была видна часть мачты, уходившая под воду. Она медленно выступала из воды. От нее ответвлялись густые веера водорослей. Сама поверхность мачты была усеяна кораллами всех оттенков, от пурпурного до белоснежного. Краски были столь богаты, а наросты кораллов столь причудливы, что мачта напоминала колонну сказочного замка. Вода постепенно отступала под действием отлива. Контур корабля делался все более отчетливым, проявлялся. Коралловыми уступами обозначались борта, пробитый скалами корпус. Подножие грот мачты сохранилось, превратившись в разноцветный каменный конус. Еще несколько минут и солнце полностью осветило затонувшее судно. Мгновение и только что серое, невзрачное, оно вдруг заиграло всеми возможными красками. Белоснежные отростки кораллов стали золотыми, розовыми, пурпурно-фиолетовыми, синими, бледно-желтыми. Команда Доброй Надежды в полном составе стояла у борта и удивленно смотрела на поднимавшийся из пучины волшебный корабль. «Господа, вот так удача!» — воскликнул один из офицеров. «Здесь даже не придется глубоко нырять, и вода прозрачная, видно все до самого дна». Товарищ поддержал его, и богатств в нем, похоже, до чертовой матери. «Ого-го, какие раздутые бока! Это же сколько там запрятано, лопатой черпать не перечерпать!» «Ваше сиятельство», — Волконский нетерпеливо кусал губы, с надеждой посмотрел на Ланина, — «когда начнем поиски, очень хочется поскорее добыть этот, который самый большой и богатый груз Т». Напряженные лица присутствующих на корабле внимательно уставились на начальство. Всех мучил тот же вопрос. Князь свернул платок, недовольно сморщился, ответил, глядя куда-то поверх корабля. «Там ничего нет, он абсолютно пустой. Дождемся прилива и уходим в другое место». «Как пустой?» У Волконского задергался левый глаз. Он начал заикаться. «Почему пустой? Откуда это известно?» «Милейший Петр Дмитриевич, посмотрите внимательно на берег. Видите натоптанные тропинки? Это говорит о том, что сюда часто ходят местные жители. А вон, за деревьями, вьется дымок. Значит, селение. Так что, если что-то и было на этом красавце, давно уже вынесли все до последнего гвоздика. Господи всемогущий!» Князь психанул, раздосадованно топнул ногой. «Отчего так не везет? Почти месяц болтаюсь в этом чертовом море. Истратил кучу денег, нервов, здоровья. И ничего, ничегошеньки не нашел. А я так надеялся, так верил. Все, надоело. Да чертиков. Хочу домой. Немедленно. Срочно. Сейчас». Волконский резко повернулся и быстро пошел к себе в каюту. «Ваше сиятельство, постойте». Вселенец попытался остановить потерявшего дух князя. «Кажется, я нашел, что вы искали, и оно сильно дорогое». «Да, где, что нашли, насколько дорогое?» Почетный искатель сокровищ тут же бегом вернулся обратно. Настроение у него мгновенно поменялось с минуса на плюс. Ланин вытянул руку. «Видите лицо чудовища на носу корабля, облепленное разноцветными кораллами? Вижу, и что? Берите помощников. Садитесь в лодку. Подплывайте. Аккуратно рубите верхушку и везите сюда. Что-то покажу». Спустя четверть часа князь вернулся с добычей. «Ну», он переминался с ноги на ногу, не находил места. «И что тут редкое и дорогое? Что?» Вселенец взял большой топор и с силой ударил обухом по срубленной голове. Сгнившая внутри деревянная маска, облепленная кораллами, раскололась подобно ореху. Внутри осколков были видны два больших изумрудно-зеленых камня, бывшие глаза чудовища, измененные артефактом платком. «О!» Князь схватил камни, стал крутить их, какие крупные. «Каждый, наверное, тысяч по 100-150, если не больше. Вот так удача, вот так находка. Таких нет ни у кого, даже в Петербурге. Не зря я поплыл, чувствовал, что повезет». «Кирилл Васильевич, а откуда вы узнали про глаза?» Он поднял один из камней и посмотрел сквозь него на солнце. «Внимательно читаю умные книги, там пишут много чего, про разные разности. Например, господа», Волконский уже не слушал вселенца, он внезапно стал серьезным. «Я должен срочно все измерить, оценить и зафиксировать в своих мемуарах. Прошу меня не тревожить до завтрашнего утра. Часть 2, глава 2, прелюдия 2. Я буду драться за двоих, нет, за четверых, нет, за 12. Мультфильм «Остров сокровищ». Когда Брэд Салливан с Большого Волка вместе с Томом Кирби с Мэри Янг по приказу Джона Рестлинга бросились топить посудину лягушатников, они не ожидали, что те будут такими верткими и прыткими. Французы почувствовали неладное задолго до того, как лихие английские ребята смогли подойти ближе, зажать в коробочку и начать расстреливать их худощавые тушки со всех орудий. Они неожиданно подняли паруса и задали такого стрекача, и так засверкали пятками, что через два часа погони их паруса полностью растворились за горизонтом. Англичане, вернувшись к острову, вместо злой барракуды Рестлинга, увидели жалкие остатки от его команды, барахтающихся в воде и черный корпус неприятеля, спешащего уйти за остров. «Похоже, они забрали московита и спешат спрятаться от нас», — подал предложение помощник капитана. «Вижу», — процедил сквозь зубы Брэд, убирая от глаза окуляр подзорной трубы. «Бытью, передай сигнал Кирби. Пусть спасают оставшихся в живых, а мы попытаемся догнать беглецов». «Есть, сэр». Большой волк, обогнув остров вместо черного корабля, нашел новое место кораблекрушения и людей, болтающихся в море. Когда нескольких несчастных подняли из воды и построили на палубе, Салливан вытащил из-за пояса пистолет, приставил к виску одного из них и заорал: «Быстро отвечай, где московит? Что с ним случилось?» «Какой московит? Не понимаю, не было на борту московитов». «Бабах!» Брэд хладнокровно выстрелил в голову несчастного, вытащил второй пистолет, подошел к следующему спасенному. «Повторяю вопрос, что стало с московитом, который знал про сокровища?» Он взвел курок и приставил ко лбу очередной жертвы. «Господин, не стреляйте!» Выдвинулся невысокий крепыш. «Если интересуетесь человеком, которого мы пытались догнать, то он был французом, как и его напарник. Их на острове подобрало судно с русским флагом. Они быстро пошли на запад. К сожалению, мы не смогли их догнать». Салливан защелкал пальцами, подзывая помощника. «Бытью, отправь посыльного к Кирби. Мы идем на запад. Пусть как закончит, догоняет. А этих?» Его взгляд выразил презрение. «Всех за борт». Глава 2. Вечерело. После жаркого и тихого летнего дня потянуло прохладой. С севера набежал ветер, и гладкое бледно-голубое море, весь день неподвижно дремавшее, сверкая под горячим солнцем, задвигалось, потемнело. Крутая волна заплескала в высокий темный борт Доброй Надежды. Паруса вздулись, натянулись шкоты и фалы, шхуна накренилась. Вдоль бортов, зашумев, побежали, пенясь и отставая, отвалы хрустальной, небесно-синей воды. Судно прибавляло ход, медленно, словно на ощупь, выходило из лагуны. Князь Волконский не смог дотерпеть до утра. Ближе к вечеру он поднялся на палубу и нашел Ланина. «Вот реэксцеллинце, чер Кирилл Василевич, паурриес воусем ацсордер куелкуес минутис де вотри темпс прицеюкс, йотаи уникуестион трес импортанте едделицете. Ваше сиятельство, милейший Кирилл Васильевич, не могли бы вы мне уделить несколько минут вашего драгоценного времени? У меня очень важный и деликатный вопрос». «Франц». Ланин нехотя свернул носовой платок, положил в карман. «Весь во внимании, любезный Петр Дмитриевич». Волконский подошел ближе, с грустью посмотрел в глаза собеседника. «Описывая сегодняшние события в дневнике, я вдруг осознал, что мне, для привлечения внимания читателей, не хватает чего-то большого, масштабного, героического. Как-то все выходит у меня обыденно, банально и скучно. Не так, как в ваших книгах. Вроде приключения есть, а интереса нет. Так то, я...» Князь похвастался, значимо закинув голову. «Я писатель известный. У меня этих книг уже целых 4. Согласен, ваше сиятельство. Причем у вас повествования получаются яркие, запоминающиеся, а у меня какие-то обыденные. Поэтому я подумал и хотел уточнить, как смотрите на то, что я немного приукрашу случай, произошедший с камнями, чуточку отойду от действительности, так, чуть-чуть, капелюшечку?» Вселенец хмыкнул, пожал плечами. «Монсиеур принце, да, пожалуйста, ваши мемуары, ваши впечатления, делайте, что хотите, пишите, о чем угодно и как угодно». Волконский подошел почти вплотную к уху, понизил голос, смущаясь, начал уговаривать князя. «Тогда, можно, я напишу, что мы эти камни вынули не из глаз с гальюнной фигуры корабля, а, скажем, достали из тела древнего чудовища. Например, поймали большую морскую змею, вскрыли живот, и там нашли камни. Ведь может же змея что-нибудь проглотить, съесть, а потом в животе у нее обнаружатся редкой красоты самоцветы?» Ланин непонимающе посмотрел на собеседника. «Месье князь, не понимаю, почему вы спрашиваете у меня разрешение, что вам писать в своих мемуарах? Как же, милейший Кирилл Васильевич, а вдруг, у вас потом кто-нибудь переспросит, было ли такое на самом деле, и вы скажете, да, действительно, было, вы, князь Ланин, ваше слово крепко, вам поверит. Вселенец хитро скосил глаза, улыбнулся, и резко произнес, 20 тысяч, что 20 тысяч, не понял Волконский, 20 тысяч рублей, милейший Петр Дмитриевич, вы знаете мои расценки, за эти деньги я подтвержу всем, что огромная, 12-метровая, голодная, злая как собака, анаконда заползла на борт корабля и бросилась на команду доброй надежды. А если сумма будет повышена до 30 тысяч, добавлю, что она взбесилась, когда ей топором выкололи глаз, вскочила, поломала две мачты, разнесла половину борта с правой стороны корабля, насмерть задавила трех членов экипажа, откусила у одного ногу, у второго руку, ранила еще пятерых человек, а вы лично, истекая кровью, из последних сил, отрубили ей голову огромным двуручным мечом. Правдивый писатель мемуаров прикусил губу, задумался, начал о чем-то рассуждать сам с собой, думать, совещаться, поиграл пальцами. Нет, ваше сиятельство, за 30 тысяч сильно неправдоподобно. Пожалуй, мы остановимся на 20, чуть увеличив длину змей. Вселенец безразлично пожал плечами. На 20, так, на 20, хотя нет, героическая составляющая вернулась в голову Волконского. Давайте добавим немного разрушений на судне и крови на палубе. Насколько добавить, ваше сиятельство, хитро прищурили глаза, тысяч на 5-7, не больше 8. Британские корабли стояли на якорях, вытянувшись в линию, полностью перекрыв выход из лагуны. Их пушки были выдвинуты. 8 орудий на каждом судне приготовили к стрельбе холостыми зарядами, остальные 46 зарядили ядрами и зажгли порох на запалах, на всякий случай. Капитан Брэд Салливан слыл осторожным человеком. Зарядили также и установили на подставках на палубе все имеющиеся в распоряжении мушкеты. Из-за далеко выступающего плоского мыса выползал парусник. Глаза у Брэда покраснели от напряжения. Губы выцвели и стали сиреневыми, как на морозе. Огонь! Скомандовал он и театрально махнул шпагой. Гром выстрелов прокатился перекатистым эхом. Едкий пороховой дым погрузил корабли в непроглядный туман. Через несколько минут, когда слабый бриз отнес сизые облака в сторону, место, где находилась шхуна, было пусто. Московиты подло бежали, со всех ног, забились, как испуганная лисица, обратно в нору лагуну. «Сэр?» — помощник удивленно переспросил у капитана. «Они отступили. Прикажите догнать?» «Нет, бытью», — Салливан сладко улыбнулся, показав желтые зубы. «Боюсь, глубина не позволит пройти нашим корытам. Будем ждать, рано или поздно вылезут, деваться им некуда, да и пушек у них нет, наше золото от нас не уйдет». Добрая надежда отошла от выхода из лагуны около 2 морских миль, остановилась, застыла в нерешительности. Команда корабля освободила полубак для переговоров, и издали, с удивлением смотрела на 6 беседующих между собой офицеров 22 артиллерийской бригады. Растерянности среди матросов и пассажиров не было, наоборот, возникало чувство, что сейчас они станут свидетелями чего-то такого, небывалого, чего раньше не было, но неприятелю при этом будет очень плохо и больно. Стоящие на носу корабля военные напоминали этаких разудалых чудо-ратников, которые с деловым видом, поплевывая на кулаки, собрались отметелить нерадивых хулиганов. И сейчас, не спеша, выбирали способ, с помощью которого можно было бы это удовольствие сделать наиболее красочным и эффективным. «Что думаете, милейший Антон Иванович?» Князь Волконский, нервно покусывая переднюю губу, спросил у капитана, «каким образом наши бравые военные сотрут в порошок неприятеля?» «Не могу знать, любезный Петр Дмитриевич, нет ни одной мысли, а мне кажется». Волконский защелкал пальцами. «Князь Ланин поступит как Джон Сильвер в острове Сокровищ, он дождется рассвета, самого утреннего часа, и как только неприятель заснет, атакует его всеми силами на лодках. Едва ли он так сделает, дорогой Петр Дмитриевич». «Почему?» — строго свели брови. «Вы сомневаетесь в храбрости наших моряков?» «Нет, матросы у меня бравые, только этой ночью полная луна, облаков, как видите, на небе нет, лагуна хорошо просматривается. Так, что наши лодки просто расстреляют из пушек, мы даже дойти до них не успеем, и вряд ли они утром будут спать». Волконский скривился, подергал глазом, нехорошо посмотрел на капитана, запорол такой гениальный план, сделал новое предложение. Тогда, я думаю, он поступит как в последнем романе Иван Танин и «Затерянный мир подземелья», когда решил сжечь логово больших черных пауков. Он погрузит на шлюпки бочки с сильно горючей жидкостью, которую назвал нитрокирилл, и пустит их навстречу кораблям неприятеля. Те по дороге разгорятся, упрутся в борта парусников и сгорят к чертовой матери вместе с экипажем. Это возможно, капитан решил не отвергать предложение почетного и очень обеспеченного пассажира, но решил уточнить: «Милейший Петр Дмитриевич, а откуда он возьмет эту сильно горючую смесь?» «Нитрокириллу, да, помните, пред отплытием, он погрузил в трюм какие-то ящики. Скорее всего, она в них». Офицеры закончили совещаться. Ланин поднялся на шканцы, обратился к капитану: «Антон Иванович, нам нужны шлюпки и матросы, чтобы поднять из трюма ящики с зеленой полосой». «Что я говорил?» Волконский гордо поднял голову, помолчал минуту, продолжая глядеть на солнце, которое медленно погружалось в море, в то время как огненное облако на горизонте быстро бледнело и растворялось, и тихо про себя добавил: «Значит, будут жечь». Яркая, полная луна лениво и грациозно потягиваясь на фоне прозрачно-фиолетовом неба. Черно-синие волны едва слышно плескали о берег. Мутные тени застыли между деревьев. «Егоров, слышишь меня?» — раздалось где-то на опушке небольшой рощицы, выходившей прямо к воде. «Да, ваше благородие, господин Новиков, слышу. Его сиятельство интересуется тем случаем, когда тебя за хорошую стрельбу наградил бывший командир бригады полковник Фагель. Как он тебя отблагодарил?» «Этокману, это, дал пятачок, в смысле, 5 рублей, обычно дают за удачную стрельбу, рубль, а тут Александр Юрьевич расщедрился, в честь хорошего выстрела и дня рождения дочери выдал цельных 5, солдаты услышали, передали по цепочке информацию, дал 5 рублей, пятак дал, 5 рублей, ваше сиятельство, наградили пятакомс». Через какое-то время пришла обратная информация: «Егоров, спишь что ли?» «Никак нет, ваше благородие». «Бдю в оба глаза. Князь сказал, положишь 3 снаряда из 5 в яблочко, получишь 100 пятаков и звание унтер-офицера». «Ты понял, какое тебе оказано доверие?» «Так, точно-с, господин Новиков». Офицер тихонько, почти вплотную подкрался к минометчику, наклонился к уху. «От себя добавлю, поднесли крупный кулак к лицу служивого. Попробуешь не попасть, черт лысый. Вернемся в полк, лично сгною в нарядах». «Усек, не слышу». Через несколько минут раздался едва слышный хлопок. В темном небе над судами неприятеля зажглось и повисло небольшое миниатюрное солнце, осветив ярким светом окружающее пространство. Спустя минуту новый хлопок, потом еще и еще один. Но, вместо солнца, в вышине разорвались фонтаны огненных брызг. Они медленно, горящим дождем, начали спускаться на беспомощные парусники. Раскаленные красно-синие капли достигли парусов, такелажа, шлюпок, надстроек и всего, что было на палубе. Несколько пылающих углей попали в воду, но не потухли, а наоборот, расплылись по жидкости, разгорелись, запылали поверх воды. Люди заметались, закричали, попытаться потушить пожар. Новые хлопки, очередные разрывы в воздухе и снова огненный град с неба. Все в округе покрылось клубами едкого дыма. Со всех сторон доносились крики боли, ругань, треск и скрежет ломающихся мачт, шуршание огня, пожирающего древесину, шипение падающих в воду обломков. Корабли разгорались быстро, подобно сухим, хорошо просмоленным еловым веткам. Превращались в огромные пылающие костры. Горели снасти, пылали деревянные части, тлели и разлагались лохмотья почерневших парусов. Черное облако дыма вставало над обреченными судами, тянулось вверх, объединялось в единый гигантский гриб. Один из кораблей, вдруг резво, с треском подкинуло в высоту и разорвало на несколько частей. Вслед за громадными языками пламени, в воздухе, от мощного взрыва, закружились пушки, люди, балки и разные обломки корпусного набора. Через несколько минут ухнул новый взрыв. Прилив унес с места событий большую часть разорвавшихся кораблей, и тем не менее, вокруг, выходящие из устья Доброй Надежды, в пепельных волнах, плавали обломки мачт с обрывками тлеющих снастей, дымящие остатки от шлюпок и парусов, разбитые бочки, бесформенные предметы и остатки вещей. Отчетливо были видны обугленные куски палубы. Стоял жуткий запах горелого леса и сожженного пороха. Солнце выкатилось из волны и быстро стало подниматься над горизонтом. Люди стояли на палубе, в ужасе глядели по сторонам. «Святая Богородица Великомученица, спаси и сохрани!» Волконский шептал молитву и мельком кидал взгляды на Ланина. Что за светопреставление устроил князь? Как, возможно, такое? Молчит, паршивец. А подойти, спросить у него, неудобно. Вселенец, привлекая внимание, прокашлялся. Посмотрел на крестившегося Волконского. Монсиеур принце, воус итис биен сур интерес си парце куес ест пасси цесаир ет парце куес тариви ацес навирис. Пауркуайон тылс приз фиует икспласе. Милостивый князь, вас, конечно, интересует, произошедшие ночью события и что случилось с кораблями неприятеля. Отчего они загорелись и взорвались, Франц, ауи, чер Кирилл Васильевич, трест суриеукс. Тусаис, да, милейший Кирилл Васильевич, очень, знаете ли, любопытно, Франц. Ланин погонял воздух между щек, тяжело выдохнул. Любезный Петр Дмитриевич, предлагаю 20 тысяч рублей, а вы в своем дневнике напишите какую-нибудь простую, скупую отписку. Скажем, один из английских матросов напился до потери сознания, пошел до ветру и случайно упал в пороховой погреб с горящим факелом. Произошел взрыв. Два корабля находились рядом. Оба взорвались, отправив на небеса всю команду. Волконский недовольно помотал головой. «Что?» – удивился Ланин. «Не устраивает сумма?» «Хорошо, 30 тысяч». Почетный пассажир насупился. Снова помотал головой. «Дорогой Петр Дмитриевич». Ланин грозно свел брови. «Мое последнее предложение – 50. Больше не дам». Князь защелкал пальцами. Заиграл перстнями. «Любезный Кирилл Васильевич». Между нами произошло небольшое недопонимание. Дело в том, что меня устраивает сумма. Мне непонятна причина взрыва. Она звучит как-то нелепо. Мы же с вами взрослые люди. Да, еще писатели. Дозвольте мне немного, так сказать, чуть-чуть, приукрасить события. Скажем, по пути следования, на нас напали два корабля с морскими разбойниками. Выстрелами из пушек они причинили небольшой ущерб шхуне. Разбили пару шлюпок, сломали мачту. Порвали паруса, ранили трех человек, одного тяжело, а мы, в ответ, одним из выстрелов, попали в пороховой погреб. Так удачно, что взорвали оба фрегата, похоронив всех британцев. Простите, мончер, князь поправил себя, разметав по воздуху пиратов. Вот, примерно, так, опишу в своем дневнике этот случай, а вы дадите мне за это 20 тысяч. Как вам предложение? Надо же! Вселенец выпучил глаза и похлопал себя по ноге. «Умнейший князь, да вы просто пророк и провидец, как все славно представили. Пожалуй, не буду скупиться и отдам вам 50 тысяч. Нет, знаете ли, я, человек чести, лишнего не надо, 20 будет достаточно, и я человек чести, берите 50, тем более талантливых писателей надо поощрять». Весь последующий день и вечер Добрая Надежда стояла недалеко от живописного острова. Команда отдыхала после генерального сражения с пиратами, приводила себя и свои чувства в порядок. На берегу горел костер, он потрескивал, сыпал искрами, освещая смуглое, загорелое лицо солдата. Кондрат Егоров подбросил в огонь сушняка, на минуту-другую пламя утихло, к небу потянулся столб едкого дыма. Через несколько минут костер вновь разгорается буйным, жарким пламенем. «Егоров, мать твою не знать, отца не иметь!» Со спины незаметно подошел прапорщик Новиков. «Я не понял, почему до сих пор в солдатах? Князь еще прошлой ночью повысил тебя до унтер-офицера? Ты, что, дьявол лысый, решил нарушить устав? Или слово самого князя для тебя не закон? Виноват, ваше благородие. Где же мне посередине моря-океана взять знаки отличия? Кругом же вода-с, не знаю. Ты артиллерист или хвост собачий? Найди, укради, отбери, роди, в конце концов. В общем, так, чтобы к утру, я видел тебя как положено новому званию. Понял, а иначе прикажу подняться на самый верх, будешь помогать матросам бегать по мачтам, чаек ловить. Хнымный тры, бывший рядовой, что-то промямлил в ответ. Прапорщик подошел ближе, похлопал несчастного по плечу. Ладно, не бди, подойдешь вечером, выдам знаки. Ой, спаси вас Христос, ваше благородие, век буду благодарить за помощь. Не стоит, чуйка у меня, Егоров, что с такой стрельбой и отношением к тебе, князя, сам скоро станешь благородием, а может даже догонишь меня в звании. Что вы такое говорите, господин Новиков? Как можно-с, Егоров, не можно-с, а нужно-с, и с превеликим усердием-с, ты понял меня? Так точно, заорал унтер на всю Ивановскую. Вот, другое дело, Александр Дмитриевич, опять пьете солдатскую кровушку? Господа офицеры позвали прапорщика, идите лучше к столу, у нас вино, закуски. а у господина подпоручика созрел отличный тост. «Слушаем, Иван Петрович». Один из офицеров поднял фужер, дождался, когда нальют опоздавшему. «Господа, я предлагаю выпить за нашего князя Ланина Кирилла Васильевича чудо-оружие, которое он создает. Я, признаюсь, до сих пор, под впечатлением от вчерашнего боя. Это было нечто. Красотища, мать его за ногу. Просто нет слов. Цеесту не сорти дегуэр и тоталиду футур. Это какая-то тотальная война будущего. Франц, а раньше, вспомните, как было. БРР, мрак, жуть, кошмар. Тащим эту тяжеленную, многотонную, чугунную дурынду, заряжаем, маемся, стреляем, накатываем, снова пуляем, грохот, взрывы, все в дыму, грязи, земле, голова месяц раскалывается от громкого боя, а теперь, любо-дорого, спокойно пришли, установили, прицелились, бух-пах-бум-бац-хрясь, как часы отработали, 5 выстрелов, 5 попаданий, и противника нет, и ты даже не заморал перчаток. Бывший гусар Левашов допил до дна вино, после чего решил взять слово. «Не знаю, господа, мне больше нравится по старинке. Пьянящее чувство боя, лихо кружишь в поединке. Удар, уход, выпад, нырок, поворот, укол, победа. Да-с, господин поручик», его сосед решил высказать сомнение. «Вам, как бывшему гусару, такое желание боя понять можно. Я, знаете, тоже люблю на шпагах с одним, двумя, когда входишь в азарт, можно с даже с тремя. Вжик, вжик, вжик, выпад, а кого-то там унесли, через день похоронили, через два забыли, биться всего лишь с тремя». Левашов недовольно скривил лицо. «Три соперника, мест черсть самородес, это уже не интересно, хотя бы человек 5-7, и это только на раскачку». Сосед хмыкнул, покрутил ус. «И я говорю, похвастаться молодецкой силушкой, поколоть, покружить, пустить кровушку, когда соперников не более десятка. С десятью, знаете ли, я тоже лихо справлюсь. Эка невидаль, переколол их один за одним, сложил аккуратненько крестиком. А вот, когда больше, увы-с, господин поручик, красоты поединка уже нет. Лезут на тебя как собаки со всех сторон, прыгают, скачут, мешают друг другу, пытаются достать, а ты машешь клинком, наотмашь, как мужик вилами, потеешь, устаешь, маешься. А вот, под руководством его сиятельства, любо-дорого, зарядил снарядик, другой, махнул платочком, скомандовал выстрел, и все противники, сколько бы их ни было, тут же, закончились. Остается только послать денщика посчитать убитых, да, отписать царю-батюшке об очередной победе. Вселенец сидел у себя в каюте, пыхтел, кипел и рвал волосы на голове. То, что он видел на экране артефакта, на морском дне, на глубине 37 метров под шхуной, не могло быть в этом месте, от слова совсем, но они были, все два, то есть оба, и название этому возмутителю спокойства было «Сфинксы». Почему сфинксы? Да потому, что все у фигур было как положено сфинксам: тело льва, голова человека и широкие расправленные в сторону крылья. За эти четкие в перьях крылья взгляд и зацепился, когда Ланин рассматривал пейзаж морского дна, недалеко от затонувшей древнеримской галеры. Сама по себе галера была обычным утопленником, которая перевозила какие-то горшки, кувшины, чашки и прочую столовую утварь. А вот стоящие на высоких постаментах сфинксы были примечательны. Анализ размеров древних статуй впечатлял. 5 метров в высоту, 8 в длину, а еще размах крыльев, который достигал 12 метров. Божества были из металла, состав которого артефакту был неизвестен. Вместо формулы и названия он выдавал безликий ответ. Металл оранжево-черно-фиолетового цвета, а потом кучу непонятных знаков. Возраст. Более 10 000 лет. Вещь. Авторитетно процедил вселенец. Он щелкнул пальцами и прищурил глаза. Доставить бы их в Петербург. Стал бы самым известным в России путешественником, добытчиком, кладоискателем. Да чего там, в России, в мире. Сразу на все времена. Такого точно нет ни у кого, и не будет долгое время. Увез бы в Москву, поставил на Красную площадь, и красовались бы они возле Кремля подобно собору Василия Блаженного. Путешественник задумался, представляя сфинксов на месте современного ГУМа. Мысленно их покрутил, переместил напротив, разместил сбоку. Облизнулся от сладкого предчувствия всемирной известности. Как раз то, что искал. Решено. Поднимаю и везу в Петербург. Если эти статуи не времен Атлантиды, то я не князь Ланин. Позвольте, милостивый государь, здравый голос остудил горячие мысли в голове. Как же мы их повезем? Вы, сударь, размеры видели? А вес, каждая тонн по 50 с лишним. Легкомысленная часть сознания махнула рукой. А, уменьшим вес, понизим плотность, всплывут как миленькие, забросим на палубу, как-нибудь, да с Божьей помощью, дотащим. А размеры? Мудрая часть не хотела сдаваться. Размеры предметов артефакт не уменьшает. Они не поместятся на шхуне. Глупость вцепилась зубами в мудрость, оторвала метра на два от земли, и начала трясти из стороны в сторону подобно собаке. Что значит не поместится? Должны, как-нибудь аккуратненько, бочком, ворчком, по сантиметрикам постараемся впихнуть. Князь Волконский с удивлением смотрел на подполковника Ланина, как тот шагает по палубе и считает шаги. Черман сиеур, пуис ецларифир, куефаисту, милостивый государь, позвольте уточнить, что вы делаете. Франц, подождите, мансиеур принце, не отвлекайте, а то собьюсь со счета. Он продолжил ходить и считать вслух. Дважды два, плюс трижды три, минус пять, и минус четыре, и еще трижды плюс по полтора. Итого получится, 8,5. Капитан шхуны решил присоединиться к молча наблюдающему Волконскому. Ланин вопросительно посмотрел на собеседников. Задал себе вопрос, а это значит, и тут же сам себе ответил, значит, дорогие мои судари, что то, что запланировал погрузить на эту посудину, не войдет, никак, то есть, нам нужен новый корабль, раза в 3-4 больше этого. Волконский широко открыл рот, ох мон диеу, науве ау навире, ау аллонс ноус эль аптенир, о, мой бог, новый корабль, где мы его возьмем посередине моря, Франц, пока не знаю. Повелитель Вселенной осмотрелся по сторонам, но, найти надо срочно. Часть 2, глава 3, прелюдия 3, какое небо голубое, мы не сторонники разбоя, фильм, приключения Буратино. Жуль, собираясь посетить высокое начальство, облачился в свой лучший костюм, в голубой камзол с батистовыми отворотами, в башмаки из красной испанской кожи с бронзовыми пряжками, в белые шелковые чулки и черные атласные панталоны, помимо нового голландского белья, он втер и нанес на себя целую коллекцию ароматических масел, эссенций и прочих пахнущих вод, пропитал духами перчатки и шляпу. Комендант крепости Люк Патрик де Фонтане, напротив, был в отвратительном расположении духа, после бессонной ночи, устроенной ему родной подагрой. Он принял все положенное в таких случаях лечение, дважды позволял пускать себе кровь, глотал какие-то колючие пилюли, но облегчение получил лишь частичное. Он сидел в своем доме, возле фонтана, в широком плетеном кресле, едва запахнув полы халата, обильно заляпанного красными пятнами, создавалось впечатление, что чиновник встал не из постели, а вернулся с поля боя, где заколол не меньше 5 человек. Он тяжело откинул руку с письмом в сторону. «Значит, вы хотите, чтобы я выделил военный корабль для поиска некого человека с картой сокровища защиты вас от посягательств британцев?» «Да, месье комендант, у англичан хорошо вооруженные суда, их пушки не дают приблизиться к нужному человеку, не говоря о том, чтобы захватить. Я заметил в порту 75-пушечный империал, думаю, этот фрегат подойдет». Толстяк поднял затянутый туманом ноющий боли взгляд. «Месье Жуль, а вы обратили внимание, что кроме него в порту больше нет французских военных кораблей, зато есть 9 торговых британцев. Количество англичан в городе почти в 2 раза больше остальных жителей. А если они устроят дебош, какими силами и кем я буду их успокаивать? Гарнизоном караульной службы или небольшим отрядом полиции? Месье де Фонтане, в документе сказано, вы должны оказывать любую посильную помощь, потому что величина сокровищ велика и значима для Франции. Фигура коменданта скорчилась. Своей белой рукой с набухшими синими венами он достал носовой платок и прижал его к губам. «Мне плевать, что намалевано в вашей писульке. Пока в город не прибудут еще 2 фрегата с матросами, бесстрашный и новый Леон, а они должны появиться в течение 2 недель. Империал не сдвинется с места. Господин комендант, послушайте, у меня нет 2 недель. Корабль нужен сейчас и немедленно, а мне нужен покой и военные в городе». Жуль, проклиная всех комендантов, их жен, любовниц, родственников до 7-го колена и призывая на их голову самые страшные проклятия, шел в сторону пристани, мучительно соображал, где ему срочно найти большой, а главное многопушечный корабль. Навстречу двигался человек, который также искал большой корабль. Француз прошел мимо здания администрации порта. Человек держал путь, наоборот, в ее сторону. На половине пути их дороги пересеклись. Жуль поднял глаза и увидел перед собой высокого, широкоплечего, кудрявого господина. Он узнал того московита, за кем гонялся уже больше месяца. «Месье, добрый день», — дикарь склонился в поклоне. «Подскажите, администрация порта, в той стороне?» «Конечно, месье. Пойдемте, я вас провожу». Глава 3. Князь Ланин находился в небольшом кабинете администрации порта. За столом, занимавшим, как водится, центральную часть помещения, помимо него и нынешнего хозяина судна Патрика Кантонати, сидело еще трое господ, типичные канцелярские крысы. Черные протертые на локтях сюртуки, испачканные чернилами пальцы, уксусное выражение лиц. «Итак, месье, представитель судейской палаты», сдвинул густые брови на переносице, сурово посмотрел на князя. «О какой сумме вы договорились с продавцом?» «300 тысяч». «Сколько?» Глаза старшего чиновника вылезли из орбит. Он удивленно перевел взгляд с покупателя на продавца. Патрик Кантонати поднялся с места. «Господин Лабутре, я хочу пояснить. Я продаю корабль вместе с грузом и штрафами, которые должен буду заплатить за потерю груза». Чиновник зашуршал листами, полез смотреть документы. «Что за груз? Что за астрономические цифры? Какой-то редкий товар. Обычный груз, месье». Продавец тут же начал оправдываться. «Господин князь не желает терять время. Он хочет незамедлительно покинуть порт. И все, что есть на борту, заберет с собой». Судья подозрительно нахмурил лоб. «И тем не менее, 300 тысяч. Это в несколько раз дороже вашего корабля с любым грузом. Какая-то подозрительная сделка. Господа, я не могу взять на себя ответственность и поставить подпись на документах. Мне нужно подумать. Может даже переговорить с начальством. Предлагаю перенести нашу встречу на завтра». «Хмм», — закряхтел покупатель. «Месье Лабутре, давайте не будем торопиться с выводами. У меня возникла потребность в корабле большого размера. Мне срочно нужно вернуться на родину, и я готов заплатить любые деньги за его покупку. Повторю, любые, если подойдет размер судна. Для понимания важности сделки предлагаю увеличить ваш личный процент, скажем, на 20 тысяч». Он открыл небольшой сундучок, достал пачку банкнот, положил их перед старшим конторщиком. Чиновник посмотрел на ассигнации, покраснел, затем тяжело сглотнул. «Отчего не сказали сразу, что сильно торопитесь на родину? Я человек понятливый и не вижу проблем в подписании документов. Надо, значит, надо. Месье Лабутре», тут же поднялся один из клерков администрации порта. «Зато мы видим явные нарушения с вашей стороны, о чем незамедлительно доложим капитану порта. Вам, только, что, при всех присутствующих предложили взятку, и вы ее приняли. Месье, господа, джентльмены, спокойствие, только спокойствие». Вселенец снова открыл ларец, достал новую пачку. «Здесь, 10 тысяч, по 5 на каждого из работников администрации. Неужели, мы, все вместе, не договоримся о продаже обычного корабля, и не пойдем навстречу московскому князю, который просто сильно спешит домой?» Чиновники переглянулись. Ближний из них быстро взял со стола банкноты и спрятал за пазуху. Секретарь увидел кивок коллеги. Поднялся с места. «Месье Ланин, извините за задержку. Прошу вас, подписывайте договор. Я завизирую и поставлю печать». Дверь в кабинет резко открылась. Внутрь буквально посыпались полицейские. «Господа», начальник патруля зашел и демонстративно взялся за шпагу. «Немедленно прекратить все дела». Офицер махнул головой, указывая на вселенца. «Этот человек преступник, и у меня есть намерение его арестовать». Поверх голов солдат выглянула широкая мордень никому неизвестного горожанина. Спросила по-русски. «Ваше сиятельство, у вас все нормально?» «У меня, да, у них, нет». Парень добродушно улыбнулся. «И че теперь делать, скажи господам офицерам?» План. Капитан городской стражи нервно ходил по кабинету. Сердце трепыхалось, по спине неприятно бежала волна холода. Что значит, в городе пропал усиленный патруль полиции? Это немыслимо. Как такое могло произойти? Не могу знать, господин капитан. Заместитель вытянулся в струну, преданно поедал начальство глазами. Где они были замечены в последний раз? В районе порта. Потом, стражники пропали, как будто растворились. Найти, немедленно, перерыть каждый дом, каждую лачугу, каждый угол, заглянуть во все дыры. Это не иголка в стоге сена, это офицер с помощником и еще 6 солдат. Слушаюсь, господин капитан. В этот вечер в таверне «Дикий кот» было, как всегда, многолюдно. Любимое место отдыха английских моряков кипело, шипело и скворчало посетителями. «Джентльмены, минуту внимания». Высокий, кудрявый ирландец обратились к присутствующим с ярко выраженным акцентом. Меня зовут капитан Питер Блад. Я только что прибыл из Бриджтауна на красавце паруснике Арабелла. Джентльмены, наконец-то после долгого плавания, я могу посидеть за столом с нормальными английскими парнями, а не какими-то лягушатниками, выпить хорошего вина, поговорить о жизни и море. Друзья, в честь нашего знакомства, я оплачу все, что выпьете, и даже все, что сможете заказать и унести с собой. Джентльмены, да, здравствует старая, добрая Англия, хозяйка морей, да, здравствует наш король Георг III, ну и я, скромный капитан, Питер Блад. Джентльмены, не стесняемся, все, кто считает себя настоящим морским волком и добрым англичанином, должен сегодня пить и есть только за мой счет, так, что гип-гип. Да, заорали почти 300 луженых глоток. Громкий звук колокольного звона разбудил половину города. В дверь дома капитана стражи Винсана Лабудье постучали. «Месье, беда, откройте, что случилось?» Сонный хозяин вышел из дома и посмотрел на потрепанный патруль. «Господин капитан, в порту, возле питейных заведений, английские моряки устроили драку. Один из наших патрулей попытался задержать зачинщика беспорядков. Некого капитана Питера Блада. В ответ англичане напали на французских моряков из таверны «Жареный петух» и чудовищно избили их, а потом подожгли таверну. Сейчас дебоширы бродят по улицам, пристают к жителям, требуют немедленно отпустить мерзавца Блада, иначе собираются громить город. Начальник стражи с силой сжал глаза и надавил на них пальцами. «Подожди, Гийом, голова раскалывается от твоей трескотни. Давай, по порядку, с самого начала. Кто такой капитан Питер Блад? Откуда он взялся? Что-то я не могу вспомнить капитана с таким именем. Говорят, он появился в городе только сегодня. Приплыл на какой-то Арабелле, названной в честь его возлюбленной Арабеллы Бишоп. Постой, ничего не путаешь, сегодня не было никакой Арабеллы. Сегодня вообще не появлялось новых кораблей в порту. Нет, месье, англы четко сказали, он с Арабеллы. Большой, двухпалубный, 40-пушечный фрегат. Красавец Галеон. Бывший Синкальегас, который он лично захватил у испанцев, недалеко от Ямайки. Он, что пират, не могу знать, господин капитан. Ладно, разберемся. Давай дальше. Кто арестовал его и за что? Ирландский выродок напился до чертиков, начал выкрикивать бранные слова против Франции, нашей революции и лично императора Наполеона. Называл его плохими словами, оскорблял, рифмовал имя с еще более непотребными словами, даже спел песню. Бдительные граждане вызвали патруль. Патрик Лекомб с солдатами случайно оказался поблизости. Задержал его и еще несколько человек за нарушение общественного порядка. Гийом, лейтенант Лекомб пропал вместе с солдатами еще до обеда. Мы сбились с ног, пытаясь найти его. Обыскали город, порт, обшарили каждую щель. А здесь, оказывается, он жив, здоров, да еще задержал неизвестного капитана с корабля, который не приходил в порт. Лабудье задумался. Скривил лицо, странно прищурился. «Хорошо, где сейчас дебоширы?» «В участке?» «Никак нет, не понял. Их сразу повели в тюрьму?» «Не знаю. В тюрьме их тоже нет». К крыльцу дома подбежал еще один солдат. «Месье капитан, англичане подожгли ратушу на площади. Говорят, если не отпустим капитана Блада, взорвут здание тюрьмы». С улицы доносился шум, гам, крики. Порой звучали выстрелы и даже несколько раз пели хором. Резко звякнул колокольчик. В залу «Розовый слон», где девочки с нетерпением ожидали поклонников, зашел первый за вечер посетитель. Это был офицер в гражданской одежде. То, что он офицер, госпожа Готье поняла сразу. Гражданская одежда висела на нем, как седло на корове. Тут же за ним появились двое слуг, с ящиками шампанского в руках. Посетитель по-деловому осмотрел девчушек, хмыкнул, подкрутил ус. «Мадам, сколько стоят ваши услуги?» Он плотоядно подмигнул еще сохранившей свежесть хозяйке. Госпожа Готье плавно поднялась с мягкого дивана, чтобы продемонстрировать свое тело. «Желаете одну девочку или двух? Блондинку, брюнетку, а может рыженькую Лили?» «Месье, хочу заметить, у меня самый дорогой салон и лучшие девочки в городе. Будете выбирать сами или послушаете моего совета?» Офицер улыбнулся во все 32 зуба. «Чего мелочиться? Сколько сразу за всех? Ау!» Женщина томно закинула голову, поднесла руку к подбородку. «Не поняла, вы хотите взять всех, сразу?» «Ага», оптовый покупатель довольно кивнул в ответ. «Народу надо много, город большой, людей не хватает на улице. Так, что давайте всех, чем больше толпа, тем лучше». Госпожа Готье была опытная хозяйка, она сразу поняла, сегодня будет большой групповой заказ». Женщина пощелкала пальцами. «На сколько часов хотите забрать девочек?» Посетитель откинул голову. «Мадам, бузить планируем до утра. Хотя, чего мелочиться, давайте до обеда». «О-о-о», широко открыли глаза. «Вам обойдется это в 2000». «Прекрасно». Незнакомец вытащил из кармана пачку банкнот. Не считая, бросил на стол. «Беру всех». Он направился к девушкам. «Мамзели, подходим ко мне. Быстренько пьем шампанское, для поднятия настроения. А потом идем на улицу и помогаем моим ребятам кричать, бузить, смеяться и весело проводить время». Англичане засели за небольшой импровизированной баррикадой и кидали все, что было под рукой, во французских полицейских. Пустые бутылки, горшки, поломанные палки, мусор, выдирали и швыряли камни из мостовой. Один из английских моряков обернулся, увидел помощника, решил поторопить. «Коровин, тудыть, растудыть тебя налево. Заснул что ли? Один момент, господин унтер-офицер, уж унесу. Вот, пожалуйте, Кондрат Емельянович». Егорову подали только что вывернутый из мостовой булыжник. Он подержал в руке, оценивая тяжесть. «Издеваешься? Он же тяжеленный. Я его далеко не заброшу. Это ты медведь сиволапый из нового набора. А мне такое не по силам». Солдат виновато склонил голову, потупил взгляд. «Простите, господин унтер-офицер, сейчас я вам другой булыжник достану. Отставить другой. Давай этот. Сам швыряй. И не забудь крикнуть что-нибудь обидное про французов. Приказ, помнишь, кидать и ругаться по-английски». «Так точно, господин Егоров». Парень размахнулся и со всей силы запустил камень в сторону стоящих за баррикадой французских солдат. «Алукхе френч яд фрокс. Все французы жрут лягушек, англ. И что ты крикнул? Это хоть обидное? Не могу знать, господин унтер-офицер. Я лишь повторил то, что орали английские немцы. Наверное, обидное. А если нет, давайте, тогда я буду кричать по-нашински. По-русски я умею поболее. Отставить по-русски. Лучше иди, доставай новый камень». За спиной моряков, словно привидение из небытия, появился новый англичанин. «Егоров, Коровин, рысью ко мне. Слушаем, ваше благородие, господин Новиков». Хулиганы подошли, вытянулись по привычке. «Новое задание. Вот, горючие гранаты. На соседней улице большой пустой двухэтажный дом. Сжечь дотла. Ясно? Так точно. Смотрите». Сурово подняли здоровенный пудовый кулак. «Лично проверю, чтобы не осталось ни одной головешки». Утро было тяжелое. Утро было туманное, едкое, с неприятным запахом дыма. Капитан городской стражи Винсан Лабудье зашел к себе в кабинет, выпил воды, бросил шляпу на стол, тяжело уселся на стул, мутным взглядом посмотрел на секретаря. Тот протянул бумаги. «Господин капитан, итоговая сводка за ночь и утро». Лабудье пробежался взглядом. «Сожжены и не подлежит восстановлению. Памятник императору. Городская ратуша. Часовня великомученицы Екатерины. 4 таверны. 2 городских крепостных ворот. Ювелирная мастерская. 12 частных домовладений. 3 конюшни. Разграблено. 23 торговых лавки. 12 хозяйственных помещений. 7 складских помещений. За различные правонарушения задержаны 231 человек, 119 англичан, 26 испанцев, 14 голландцев, 6 португальцев, 4 шведа, 1 китаец, 67 французов, из них 43 женского пола. Лабудье прочитал последнюю строчку, удивленно посмотрел на секретаря. «Не понял, 43 женщины, это как, месье?» Кто-то из англичан напоил все ночное заведение модом Готье и вывел девочек буянить на улице. А потом, как оказалось, они-то и принесли больше всего вреда имуществу города. Например, это именно они сожгли часовню великомученицы Екатерины и уничтожили памятник императору. «Давайте без подробностей. Ответьте на главный вопрос. Капитан Питер Блат арестован?» «Да, месье. Среди задержанных 4 Георга III, 2 Карла XIV, 7 Наполеонов, 3 Жозефины, несколько десятков личностей поменьше. Двое из них назвались капитаном Бладом. Но, думаю, тот, который нам нужен, его среди них нет». «Почему, господин Лабудье? Сегодня утром произошло еще одно очень плохое событие. Просто вам пока не докладывали». Капитан первый раз за всю жизнь схватился за сердце. Было очень больно и неприятно. «Что за событие? Что может быть хуже того, что уже произошло? Он взорвал крепостной склад с порохом или сжег дом коменданта?» «Нет, месье. Дождался, когда почти вся команда фрегата «Империал» покинет судно. Матросы и офицеры были отправлены на помощь полиции. Захватил корабль и убыл в неизвестном направлении. Что? Лабудьев вскочил с места. Немедленно. Я иду с докладом к коменданту крепости. Надо срочно отправить погоню. Не получится, месье. У нас нет военных кораблей в порту. Опросить англичан, догнать Блада, когда в тюрьме 119 английских моряков, готовых на мятеж. Помотали головой. Думаю, бесполезно. Часть 2. Глава 4. Прелюдия 4. У каждого своя работа, моя, совершать подвиги. Когда Андре, связанного и немного помятого, подняли на палубу, он увидел перед собой довольно высокого господина, широкоплечего, с черной, как у цыгана, гривой кудрявых волос. Невысокий, чуть выше среднего роста, француз почувствовал себя рядом с ним просто карликом. На мгновение ему стало неуютно. Впрочем, это чувство довольно быстро прошло. «Я, дворянин». Француз зло сверкнул глазами и поднял свой орлиный, с горбинкой нос. «Я лейтенант королевского флота Андре де Жизев де Сандаль, и требую к себе должного уважения. Развяжите меня, нас чем-то усыпили. Мы даже не могли сопротивляться. Это бесчестно. Я отомщу. Я вызываю вас на дуэль». Ланин хмыкнул. «А, по-моему, ты дурак и полный кретин. Андре, говоришь, по-русски значит будет Андрей. Так, слушай, Андрей, если бы я хотел убить, давно бы убил, и тебя и 25 твоих соотечественников, которых взял в плен при захвате судна. Однако я милосерден, оставил всем жизни, даже покормил и напоил чаем». Вселенец закончил манипуляции с образом собеседника, выведенным на экран платка артефакта. Чуть откинул голову назад, задал вопрос. «Вот, ты думаешь, почему я так поступил?» Француз пожал плечами. «Потому, что корабль большой, и моим людям нужна помощь в управлении судном. Парусов много, людей мало». Лейтенант снова задергался. «Никогда, слышите, никогда. Французский офицер не пойдет на предательство и сговор с разбойниками. Я не прошу вас предавать Францию, а предлагаю подписать контракт на время нахождения в неволе. Я захватил вас в плен. Точнее, не я, а некий капитан Питерблат. Отвезу в Петербург. За неудобство заплачу 1 000 000 франков. Все честно, без обмана. Лично тебе отдам 250 тысяч. Остальным морякам – 750. Цифра хорошая. Для матросов – астрономическая. И главное, отлично делится на 25 человек. После прибытия в Петербург передаю вам судно. Вы, вместе с деньгами и документами, сбегайте во Францию. Так, что нет никакого предательства. Все довольны, все живы, здоровы и богаты. А если я не соглашусь, пробубнили, хмуро глядя в пол, тогда я тебя утоплю. Прямо сейчас, лишний офицер на борту, да еще спесивый дворянин, мне не нужен. Твои деньги отдам матросам, договорюсь с ними. Думаю, они и обрадуются. Сумма получится больше и хорошо делиться на 25. Так, что выбирай, либо становишься шелковый и покладистый, путешествуешь в Россию, либо идешь на корм рыбам. Я могу подумать, конечно, думай, а я пока посчитаю до 3, на счет 3 жду ответа. Раз, я согласен. Глава 4. Утреннее небо и море, по которому бежали хлопотливые некрупные волны, были пепельного, серого тона. В небе еще виднелись несколько бледных, как будто сонных звезд. На востоке над горизонтом протянулись длинные темно-серые облака, и между ними и морем наливалась и желтела узкая щель. Расцветала быстро. Щель между морем и облаками стала оранжевой, потом малиново зардела. Небо поголубело, звезды исчезли. Новое, большое судно, с плеском и шорохом рассекая воду, резво шло выбранным курсом. Высоко в небо, над головой, пирамидами уходили ярусы парусов. На баке колокол пробил склянки. Князь Волконский, весь увешанный пистолетами, как новогодняя елка, постучал в дверь кают-компании. «Чер Кирилл Васильевич, пуис е приндрику елку из минутис, милейший Кирилл Васильевич, дозволите отнять несколько минут?» Франц Ланин оторвался от рисования участка карты, поднял голову. «Ауи, чер принце, ентрис, да, дорогой князь, входите». Франц Волконский вошел, держа большую трубку во рту, явно подражал кому-то из знаменитых пиратов, глубоко затянулся и выдохнул большой клуб дыма. Какое-то время он с интересом наблюдал за облаком, расплывавшимся в воздухе, крохотное подобие карты земного шара со своими континентами и островами. Подошел, поставил на стол изящную, инкрустированную перламутром и лазуритом шкатулку, отпер ее маленьким серебряным ключиком, открыл, Она была доверху набита плотно свернутыми ассигнациями. Достал первую пачку. «Ваше сиятельство, как раз описываю произошедшие вчера события. Хотел согласовать пару моментов. Особенно, как мы славно разгулялись и разгромили город. Я представил все это, как эпохальное событие. Гибель крепости от извержения вулкана». «Что?» Вселенец закашлялся. Он явно не ожидал такого полета фантазии от своего ученика. Его челюсть выпала на пол, при этом громко стукнула о доски. «А что такого, Мончер?» «Дело было так. Мы взорвали рядом с жерлом вашу знаменитую гремучую смесь с динолонина с нитрокириллом. Вулкан проснулся, началось извержение. И пока люди метались по городу, спасали имущество и жизни, мы захватили многопушечный корабль и быстро ушли». Ланин решительно замотал головой. «Любезный Петр Дмитриевич, это очень фантастично и неправдоподобно. Никто не поверит, даже если вы засыпите меня деньгами. От этого ничего не изменится. У каждой фантазии есть предел вымысла». Волконский недовольно закусил губу. «Хорошо, черт с ним, с вашим городом. Пусть остается нетронут. Тогда напишу про фрегат». Как мы смело на доброй надежде подошли вплотную к 75-пушечному империалу. Бросились на абордаж. Завязался кровавый бой. С нашей стороны было ранено половина команды. С их, половина команды убита. Сражение продолжалось 5 часов. Все было в дыму и гаре. Я лично застрелил из пистолета 5, заколол 12 и еще 3 задушил голыми руками. Я был в тот вечер просто зверь и вел команду за собой. Подполковник снова остановил полет фантазии прозаика. «Ваше сиятельство, послушайте, я настоятельно рекомендую не описывать это событие в мемуарах. Как? Почему? Понимаете, все, что мы совершили вчера, с момента захвата патруля и до угона военного корабля, является разбоем, который, во всех странах, очень строго наказывается законом, тем более в России. Ваше сиятельство, вы же не хотите, чтобы нас считали разбойниками, и по прибытию в Петербург, посадили в тюрьму? Нет, не хочу. Тогда придется вообще забыть вчерашний день. Позвольте, как же мы объясним наличие империала, когда вернемся на родину? Не знаю. Давайте придумаем что-нибудь простое. По дороге домой, попали в сильный шторм. Добрую надежду разбило о скалы, а обломки выбросило на необитаемый остров. В лагуне нашли покинутый корабль. За неимением другого, для продолжения экспедиции, приняли решение воспользоваться им.